В один из ее предотъездных дней я застала у нее громадного молодого солдата, деликатно присевшего с краю пикейного одеяла, разложив по защитным коленям огромные руки. Раки. А это, Марина, мой ученик, Сеня. Я его учу читать. И хорошо идет. Отлично. Он страшно понятливый. Да, Сеня? Как сказать, Софья Евгеньевна? Уже по складам или пока только буквы? Сеня, Сонечка, заливаясь, Марина Ивановна, потому что эту гражданку зовут Марина Ивановна, она знаменитая писательница, Марина Цветаева. Сеня, запомните, пожалуйста, Марина Ивановна думала, что я вас читать учу, азбуке. Я его читке учу, выразительному чтению. А мы с ним давно грамотные, правда, Сеня? Второй год, Софья Евгеньевна. Никогда не забуду тот взгляд глубочайшего обожания, которым солдат отметил это «мы с ним». Товарищ, товарищ. А вот меня на улице никто не зовет товарищ. И почти никогда гражданка, всегда гражданочка. И сразу всякое такое в рифму. Гражданочка, смугляночка. Хотя я вовсе не смуглая, это меня только румянец темнит. Или там «Миляночка», а один даже целый стих сочинил. «Гражданочка, гражданочка, присядь ко мне на лавочку, поешь со мной бараночку». А я ему: «А где бараночка? Обещал, так давай». А я: «Это только так, гражданочка, для складу. И никакой, к сожалению, бараночки у меня нету, потому что Колчак, сволочь, оголодил. А ежели бы время другое, не только бараночку, а целое стадо бы баранов вам пригнал для ради ваших прекрасных глазок, потому что глазки у вас, гражданочка, и все эти глаза, разве они уж правда такие особенные? И почему я только солдатам нравлюсь и вообще швейцарам, еще старикам и никогда, никогда интеллигентам?» Я много раз давала ее протяжная: «Марина, о, Марина, ах, Марина!» Но было у нее другое Марина, отрывистое, каким-то вздрагиванием верхней губы и неизбежно предшествующее чему-нибудь смешному. «Мрна!» Вроде французского «марн». А вы заметили, как он, когда вы сказали мое имя, бывшее уже дрожанием смеха, уже входившая в смех, так сказать, открывавшая руладу с буквами, пузырящимися под губой. Моим именем она пела, жаловалась, каялась, томилась, им же смеялась.